Глава 6. Машина уже ждала меня у гаража. Давишний техник дал мне коснуться пальцем своего планшета и, кивнув, пошел заниматься своими делами. Я же бросил груз на заднее сиденье багги и, сев за баранку, вдавил кнопку, запуская двигатель. Тихо загудел транспорт. Под пальцами завибрировал оплетенный кожаными полосами руль. Переведя рычаг в положение движения, я тронулся с места. К счастью, слушалась машина прекрасно, так что к моменту, как я выбрался из Дейлграда, уже окончательно освоился за рулем. «Прокладываю оптимальный маршрут», — сообщила сидящая на соседнем сиденье Мира. На этот раз она выудила из моего сознания образ военной униформы и теперь красовалась разноцветными пятнами на самых важных местах. Перед моими глазами появилась карта, по которой светился зеленой змейкой путь. Неровности дороги заставляли машину покачиваться, но не так, чтобы сильно. Устойчивость автомобиля была достаточной, чтобы ни водителя, ни пассажиров не укачивало. Да и вообще уровень комфорта приятно радовал. И это еще не считая вшитой защиты от нападений, основанной на технологиях предтеч. «Ты ведь понимаешь, что этот лагерь может быть лишь перевалочной базой?» — обратилась ко мне блондинка. «И вероятно, что Лукас Мюллер рассказал тебе только то, о чем знал сам, а на деле все окажется иначе. Можем нарваться на боеспособный отряд, который к этому моменту занял и осваивает освободившийся лагерь, и даже вооруженный технологиями создателей». Я покачал головой, продолжая следить за дорогой. «Ты слишком хорошо думаешь о людях», — ответил я. «Будь у них эти технологии, они бы их давно продали». «Но ваши кланы на основе раскопанных знаний делают как оружие, так и целые системы», — заметила Мира. «Тебе не следует подготовиться получше». «Ты определись уже. Хочешь, чтобы до башни связи или нет?» Она закусила губу, бросая на меня задумчивые взгляды. «Я могу проложить путь, срезав в тех местах, где это можно», — предложила она. «Так, разумеется, быстрее, но и опаснее. И я не уверена, что стоит рисковать». «Если можешь, значит, делай», — спокойно кивнул я. «А не можешь, так и говорить не о чем. Постарайся впредь сразу выбирать такие дороги, чтобы нам не приходилось нарезать лишние круги». Та карта, которую она составила, изобиловала объездами и не отклонялась от общих дорог. Так что возможность сократить время в пути была бы не лишней. В конце концов, ехать пару часов или почти день — есть разница. «Готово», — отозвалась ассистентка, и передо мной появилась обновленная карта. «Можешь же, когда захочешь», — хмыкнул я, придавливая педаль газа. Вскоре мы свернули с дороги, углубившись в заросли. Влажный воздух, пахнущий зеленью и гниющей листвой, тут же проник в ноздри. Зато хотя бы жара стала не такой удушающей. В небо с веток высоких деревьев устремились местные птахи, оглашая окрестности своими криками и роняя разноцветные перья. Мира внимательно наблюдала за ними, наверняка сверяясь с теми записями, что остались в ее артефакте. Петляя между растущими повсюду деревьями, я успел подумать о том, что на этих объездах потеряем больше времени, чем если бы ехали по трассе. Но долго нам катиться по бездорожью не пришлось. Минут через 20 появился язык дороги, и мы выскочили на него. До скалы, в которой располагалась башня связи, оставалось около часа пути. «Сбрось скорость», — сказала Мира, всматриваясь в то, что лежало впереди. Да, я и сам уже заметил пролитую на трассу кровь с какими-то обрывками, явно бывшими одеждой. Замедлив ход, я остановил машину совсем, но не стал глушить двигатель. Бестиарий долины достаточно разнообразен, а я не настолько самоуверен, чтобы бросаться с пистолетом на тварь, которая способна перекусывать скалы. Есть тут и такой зверь, хорошо, что не хищник. Мира демонстративно оперлась на раму багги и поднялась, внимательно осматриваясь. Я же потратил это время, чтобы достать автомат, лежащий на заднем сиденье. С пистолетом против местных хищников лучше не выходить, если имеется выбор. Тонкий запах мокрого камня я уловил только через несколько секунд. И ассистент тут же объявила. «Костедав», — озвучила Мира, прежде чем сесть обратно. «Можем не останавливаться. Сытый он не так опасен». Я кивнул, но вылез из машины и привел оружие в боевое положение. Костедавы были способны угробить человека одним ударом. прыгающие, ловкие твари, обожающие подгнившее мясо. Главное, что их хрен поймаешь, так как они умудряются мимикрировать под окружающую среду. Толстая шкура, усеянная каменными наростами, позволяет притворяться булыжником. Да и запах у них характерный. «Ну да, мы же герои», — тяжело вздохнула Мира, выпрыгивая из машины. Я усмехнулся в ответ на ее реплику и, применив тихий шаг, двинулся в сторону зарослей. Костедав почти слеп, зато отлично слышит, так что теперь главное не суетиться. Пока действуют чары, 10 минут я буду практически бесшумен. Долго искать тварь, к счастью, не пришлось. Я только вошел в заросли, как Мира тут же шепнула. «Справа!» Булыжник подсветился красным контуром. Я присмотрелся, выискивая уязвимые места. Зверь явно доедал убитого путника. Если бы не помощь Миры, я бы точно прошел мимо, не заметив крохотных движений хищника. Вскинув автомат, я выстрелил и тут же повторил заклинание, чтобы успеть снова пальнуть в сторону Костедава. Получив первую пулю, он заворочился, раскрываясь. Теперь передо мной оказалось животное, покрытое каменными наростами по всему телу. Распахнув пасть, он зашипел и тут же захлебнулся. Второй выстрел, и в глотке зверя добавилось свинца. «Еще!» — воскликнула Мира, и я послал третью пулю. Левый глаз Костедава лопнул, разбрызгивая желтую слизь, и хищник рухнул, как подкошенный. Ассистентка тут же оказалась рядом с ним, внимательно осматривая дохлого зверя. Я направился за ней, глядя на труп. 1,5 метра в холке, сильные лапы с острыми когтями. Даже без каменных наростов, которые прекрасно защищали в дикой природе, тварь была крайне опасна. Во время прыжка она развивала такую силу, что при попадании в корпус человека запросто могла сломать всю грудную клетку в труху. «Не повезло бедолаге», — бросив оценивающий взгляд на труп, которым закусывал перед смертью Костедав, отметила Мира. На что он вообще рассчитывал, отправляясь в путь один? Кивнув, я подхватил зверя за переднюю лапу и потащил в сторону багги. Конечно, можно было его бросить прямо здесь. Но я не для того на него патроны тратил, чтобы оставить ценную добычу гнить в лесу, где его обязательно сожрут местные хищники. Шкура Костедава дорого стоит. Из нее делают защитную одежду, которая пользуется огромным спросом. Весила зверюга около 100 килограммов. Так что процесс занял некоторое время, но, наконец, местный монстр оказался погружен в машину. Я отряхнул руки и, забравшись на сиденье, тронулся с места. Руки слегка дрожали, но это не особенно мешало. Багги двигался послушно. Дорога практически ровная. «Как интересно», — заговорила сидящая на соседнем сиденье Мира. «Это ведь тремор у тебя не от адреналина, а только от усталости. У тебя крепкие нервы, Макс». Я кивнул. «Видал я ситуации пострашнее», — ответил я. «Следи за дорогой». Она посмотрела на меня задумчивым взглядом, но я не включился в дальнейший диалог и, пользуясь подсказками на карте, снова свернул в заросли. До башни связи и лагеря рядом с ней оставалось около часа пути. «Ну и что скажешь?» Я отодвинулся от прицела снайперской винтовки и размял шею. Сидящая рядом со мной Мира опустила бинокль и улыбнулась мне. Я была права, вот что я могу сказать. Не упустила возможности уколоть ассистентка. Хорошо, что мы не стали ломиться напрямик, а пошли, как я сказала. Лагерь не только занят, но и хорошо защищен. А кроме того, внутри явно используются артефакты создателей. Я отсюда чувствую волны родственной энергии. Я хмыкнул, вновь приникая к окуляру. «И что же они делают, эти артефакты?» — уточнил я. «Блокируют магию», — ответила та. «Но, разумеется, колдовать в пределах лагеря не выйдет, а вот снаружи бить...» «Хм, должно сработать. Ты ведь не на пулю воздействуешь, а на собственное тело. Нужно попробовать». Я продолжил разглядывать лагерь. Сам по себе он представлял расчищенный от травы пятиугольник, огороженный колючей проволокой, подключенный к генератору. Имелось 2 наблюдательных поста на скале, обустроенных для длительного сидения на карауле. Централизованная походная кухня, какой-то сарай из веток и порядка 10 человек во всем лагере. Но меня заинтересовало не это. В скале была выдолблена глубокая пещера, блестящая свежими срезами на породе. Явно вольные взрывали ее, чтобы пробиться внутрь. И, полагаю, раз у них в руках оказались артефакты предтеч, блокирующие магию, они именно оттуда их и достали. А значит, в пещере могут сидеть еще люди. Ладно, начнем. Я поймал в прицел первое гнездо наблюдателя. Око на себя, выстрел толкнул в плечо, едва ощутимо. А на серо-коричневой скале расплылось кровавое пятно. Тело караульного покачнулось, а после полетело вниз из своего укрытия. Не дожидаясь, пока бандиты сориентируются, я наложил око повторно и выстрелил во второго. Он пораскинул мозгами и свалился безжизненной кучей прямо в своем гнезде. «Панику ты посеял», — заметила Мира. «Что дальше?» Я отполз от края выступа, на котором расположился, и перевернулся на спину. Ассистентка тут же прилегла рядом. «Логично, я же не вижу, что там в лагере творится, и она знать этого не может. Подключения к сети у нее тут нет, так что приходится ориентироваться на мое зрение». «Выждем немного», — ответил я, доставая пару патронов и загоняя их в магазин снайперской винтовки. «Сейчас они успокоятся, соберутся и, возможно, кого-то отправят в мою сторону». «Или выстрелят из гранатомета», — кивнула блондинка. «Идеальный план. Что может пойти не так?» Я не ответил, вместо этого перекатился на живот и, взяв другой прицел, посмотрел, что происходит в лагере. Суета, конечно, поднялась знатная. Вольные перебегали между хлипкими строениями, стремясь добраться до пещеры. Похоже, о том, чтобы оказывать сопротивление, никто из них и не подумал. «Вон там!» — ткнула пальцем Мира, и снизу между деревьев вспыхнула алая фигурка. Враг крался, держа в руках автомат. Он старался двигаться медленно и осторожно, но искусственный разум, созданный предтечами, все равно его заметил. Ну а я, обновив на себе заклинание, снял этого спецназовца. Пока было тихо, успел заправить новый патрон в магазин, не отрываясь от наблюдения за лагерем. «Если у них есть связь, они могут вызвать подмогу», — напомнила Мира. «Что будем делать?» Вместо ответа я прильнул к прицелу и, найдя вход в пещеру, приказал. «Как только определишь человека, скажи». Блондинка вздохнула так тяжело, как будто я ее заставляю мешки с песком таскать, а не выполнять функции. Впрочем, как только появился контур чьей-то ноги, вылезший до самого бедра, я отбросил все мысли и выстрелил. Красный контур увеличился, пока не превратился в человеческую фигуру. Я тут же добил его, попав четко в затылок. Все, пора сделать перерыв. Отложив винтовку в сторону, я опустил ее ниже, а сам взялся за свободный прицел и просто несколько секунд наблюдал за тем, что происходит у пещеры. Убитого втащили внутрь, оставив кровавые разводы на камне. «Долго мы будем здесь сидеть?» — свесив ноги с края обрыва, спросила Мира. «Пока магия не восстановится», — ответил я, не прекращая наблюдение. «Лучше контролирую, чтобы к лагерю никто не заявился. Ну, на тот случай, если у них действительно есть способ подать сигнал тревоги». Но время шло, а ничего не менялось. Ассистентка делала вид, что скучает, болтая ногами над пропастью. Я продолжал присматривать за входом в пещеру. И никого нового на горизонте так и не появилось. «Все, твой резерв полностью восстановлен», — сообщила Мира. «Тогда идем». Быстро собравшись, я скинул веревку и по ней проскользнул в лес, радуясь, что перчатки от такого жесткого контакта не портятся. Умеют черти делать по-настоящему надежные вещи в долине. Мира появилась у меня за спиной, вновь переодетая, на этот раз в костюм какого-то ниндзя, крадущегося в тенях. Интересно, когда она перестанет черпать образы из моей башки? До лагеря я добрался за несколько минут и сразу же взял в руки автомат. Забор под напряжением проблемы никакой не составит. Его можно перепрыгнуть, поднявшись на дерево. А вот внутри периметра появились первые бандиты. Двигались они очень осторожно, перебежками отходя от пещеры. Но так как я зашел чуть с другой стороны, они прятались от атаки с прошлого направления. Автомат харкнул трижды, и вольные повалились на землю, а от пещеры раздалась оглушительная пальба. Я лишь усмехнулся, представляя, как контузило сидящих внутри каменного мешка идиотов. Что им мешало хотя бы глушители навертеть, пока я шел до лагеря? Выждав еще немного, я сместился вдоль забора ближе к башне связи. Мира опустила на глаза прибор ночного видения, который появился у нее на голове, и тьма пещеры для меня расцвела оставшимися красными контурами. «Как в тире», — выдохнул я, прекратив стрелять. «Не похоже, что в лагере остались живые», — заметила ассистентка. Вытащив магазин, я забил в него патроны и только после этого влез на ближайшее дерево. А уже с него перепрыгнул внутрь периметра. Первым делом осмотрел тела на улице. Живых не было, но на всякий случай я для контроля каждого ткнул ножом в глазницу. Теперь они точно не встанут неожиданно за моей спиной, чтобы прикончить врага. «Фу!» — наморщив носик, прокомментировала Мира. «Это точно обязательно». «Иначе я бы этого делать не стал», — ответил я, вытирая оружие об одежду последнего трупа. Мира подошла к одному из стоящих посреди лагеря столбиков, украшенных узорами предтеч, и любовно погладила его ладонью по металлическому боку. На лице блондинки читалась такая радость, что мне даже жалко ее стало на мгновение. «Это так странно», — призналась она. «Создатели давно исчезли, и все, что мне осталось, — это руины и память. И то, что вы называете артефактами, для меня — мои современники. Просто они не умеют общаться». Я никак не прокомментировал ее слова. Продать блокирующие магию артефакты можно было в любой клан. И очень неплохо на этом заработать. Тем более, что много места они не займут. «Сначала дело, потом будем разбираться», — напомнил я и указал на пещеру. «Мы вроде собирались в башню связи». Блондинка кивнула и пошла рядом со мной. Я достал из сумки налобный фонарь и надел его поверх шлема, но он не понадобился. Стоило мне пересечь порог в рукотворное помещение явно технического назначения, как вокруг загорелся мягкий, не режущий глаза свет. Его источника я найти не смог. Складывалось впечатление, будто светятся сами стены. «Тебе не нужны костыли», — заявила Мира. «У тебя есть я». Выключив фонарь, снимать я его все равно не стал, а внимательно огляделся по сторонам. И сразу же заметил следы осколочных попаданий. Видимо, когда вольные взорвали проход, часть камней шрапнелью разлетелась по помещению. Само место было похоже на загрузочный ангар. Небольшой дебаркадер, лестница, чтобы на него подняться. На полу плиты, засыпанные каменной крошкой, пылью. Все покрыто царапинами. На втором этаже расположилась еще одна гермостворка, вроде той, какую я нашел в хранилище предтеч ранее. Только здесь на ней оказались нанесены надписи на языке создателей. «Башня связи», — с грустной улыбкой объявила Мира. «И она все еще работает». Коснувшись рукой неприметной панели, ассистентка отступила на шаг и прикрыла глаза. А внутри стены что-то ощутимо дрогнуло, с потолка посыпалась крошка. Ситуация напрягла, но быстро прекратилась. Свет возле двери сменился алым, и гермостворка раскрылась несколькими листами, которые втянулись в стену. Открывшийся проход тоже был освещен, и в нем царил стерильный порядок. «Идем за мной», — позвала Мира и смело перешагнула порог. «А дверь мы на всякий случай закроем. Больно видеть, как техноварвары обращаются с наследием моих создателей». Стоило мне последовать за ней, створка вернулась на место. Что-то зажужжало внутри стен, и я ощутил поток очищенного воздуха. На полу и стенах не было стыков, словно весь коридор отлили единым куском. Мира шагала впереди, держа руки заведенными за спину. Но вперед не убегала. Отдалиться от ремешка на моей руке она не сможет. «Технический коридор для загрузки», — пояснила блондинка, обернувшись ко мне. «Не волнуйся, все системы защиты видят тебя как дружественную цель. Пока ты не снимешь меня с запястья, разумеется». Я и не переживал на этот счет. А вот новость о том, что здесь еще и защита какая-то встроена, меня удивила. Что ж тогда на остальных объектах кланы практически не встречают сопротивления? Или об этом просто умалчивают? Лифт указала пальцем на совершенно неотличимый кусок стены Мира. Под ее командой металл изогнулся, будто живой, и передо мной возникло отверстие. «Вставь руку с браслетом», — пояснила ассистентка. «Дальше я все сделаю сама». Сделав, как она попросила, я тут же ощутил, будто по моей кисти и предплечью лазят тысячи жуков с миллионами лапок. Рефлекторно отдернув руку, я заметил движение справа. Стена раздвинулась, открывая кабинку лифта. Но это было не так удивительно, как то, что ее стены оказались совершенно прозрачными. последний писк модосоздателей, с печальным вздохом пояснила Мира. Все лифты последнего поколения были оснащены такой технологией, чтобы сотрудникам было легче. Вид на окружающую природу должен был снимать стресс, но это, похоже, нисколько не помогло. Я вошел в кабину, и стена за нами вновь вернула себе прежний облик. Движение я не почувствовал совершенно, но изображение снаружи от скалы смазалось, сливаясь в сплошную зелень, быстро перешедшую в глубизну неба. Не прошло и 5 секунд, как раскрылась дверь. По ту сторону царила кромешная тьма, едва рассеиваемая освещением из кабины лифта. «Зал управления», — озвучила Мира и жестом предложила входить первым во тьму. Смело сделав шаг вперед, я инстинктивно прикрыл глаза рукой. Тоже приятное освещение зажглось. Стоило мне перенести ногу через порог. Мира сразу же радостно взвизгнула, распавшись на несколько своих копий. Каждая из них осматривала огромный зал, заставленный оборудованием, совсем не похожим на земное. Бесчисленные стойки возвышались в каком-то хаосе, и я не мог найти в них систему. Зато ассистентка отлично ориентировалась, под ее виртуальными руками вспыхивали одна за другой стойки. Постепенно все приборы предтеч заработали, и над нами вместо потолка появилось звездное небо. В разгар дня. «Поиск орбитальных платформ», — сосредоточенным голосом сообщила Мира. «Связь с ними отсутствует. Энергетические каналы закрыты принудительно по аварийному срабатыванию». Она остановилась посреди зала, глядя в звездное небо. Все ее копии исчезли, и ассистентка выдохнула свой вопрос со слезами на глазах. «Но зачем?» Я не отвлекал ее, продолжая ходить по залу и разглядывая оборудование предтеч. Что там у них случилось, меня не особенно волновало, а вот возможность получить подобные технологии под свою руку — это звучало заманчиво. Хотя, конечно, вряд ли в этой башне найдется что-то полезное. «Записи о катаклизме», — блеснув глазами, прошептала Мира, очевидно докопавшись до архива. Но ее лицо сразу же померкло. «Повреждены. Неужели ничего не осталось?» Я обошел весь зал по кругу, но так ничего интересного для себя и не заметил. Погруженная в исследование башни связи, ассистентка не переводила мне надписи на языке предтеч. Так что для меня все это было загогулинами и каракулями. Наконец, Мира пошевелилась и, найдя меня глазами, слабо улыбнулась. «Связь с остальными башнями оборвана», — сообщила она. «Но то, что осталось в долине, узлы, еще частично работоспособны. Возможно, мы сможем их включить», — я кивнул. «Только что это даст», — уточнил я. Мира улыбнулась, глядя на меня с видом победительницы. «Я вижу часть архивной записи об испытаниях перемещения на другие планеты», — сообщила она. «Но пока это все, чтобы восстановить данные, нам нужно будет включить все доступные узлы связи. Возможно, там имеются другие части архива». Я постучал пальцем по пистолету на бедре, обдумывая слова блондинки. «Правильно ли я понял, что твои создатели, сидя в долине уже после катаклизма, уничтожившего их планету, умудрились начать испытания по перемещению на другие планеты?» — уточнил я. «Именно так», — кивнула та. «Какова вероятность, что это все еще работает? И я смогу воспользоваться наработками, чтобы вернуться на Землю?» — спросил я, глядя на Миру. «Шанс откровенно ничтожен», — призналась она. «Но ты же ищешь способ вернуться, и это хотя бы намек на такую возможность. А заодно и мне поможет узнать, вдруг там мы найдем другие ответы». Я кивнул и махнул ей рукой. «Пойдем отсюда, нам еще лагерь опустошать». «Сейчас, только скачаю обновленную карту узлов связи», — ответила она. «Макс, у нас гости». Блондинка повела рукой в воздухе, и прямо перед ней появилось виртуальное окно, в котором было видно, как к башне связи подъезжает несколько багги. Не тратя времени, они протаранили забор, чтобы проникнуть в лагерь. Из машин тут же высыпались мужчины в уже боевой экипировке, такой же, как и у меня. Вот только на груди у них красовался герб Селивановых. «Мы тут задержимся, Мира», — чувствуя, как губы расползаются в улыбке, предупредил я. Мои пальцы сжались на рукояти пистолета. Я двинулся к лифту. Нужно устроить гостям теплый прием.